Глава 16. Марк. «Разрешите исполнительный. Говорю диспетчеру в третий раз. Борт 734. Разрешите исполнительный взлет». «Исполнительный не разрешаю». В третий раз отвечает мне диспетчер. «Плотная облачность. Грозовой фронт накрыл Берлин. Ждите». «Чего ждать?» — устало спросил я тишину. «Судя по метеосводке, погода станет только хуже. Они же пропустили уже 4 борта. Почему наш стоит?» «Улетели тяжеловесы». В сотый раз повторял мне Генри, хотя вопрос был риторическим. «Встречный боковой ветер 35 узлов. Для нашего судна прилично. Пока не утихнет, нам не взлететь». Я устало потер переносицу. Мой заслуженный выходной день. «Дамы и господа», — обратился я к пассажирам. «Наш самолет готов к взлету, но вопреки этой готовности природа выражает ярый протест. Мы ожидаем разрешения на взлет. Просьба оставаться на местах и ждать дальнейшей информации. Ориентировочное время ожидания составит от получаса до часа». «Зачем ты сказал им время?» — удивленно спросил меня Генри. «Ты же даже не знаешь, сколько мы простоим». «Не знаю», — подтвердил я. «Но пассажиры хотят услышать своего капитана, а не сидеть в неведении в душном салоне. Гораздо лучше, если они услышат от меня всю необходимую информацию. Они будут гадать, почему мы стоим. Для них встречный боковой ветер — это что-то на пилотском языке. А 4 полосы на моей форме — это не только умение управлять самолетом, это гораздо большее». Я откинулся на спинку кресла и устало прикрыл глаза. Ожидание утомляло гораздо больше самого полета. Неизвестность напрягала. Единственное, что меня успокаивало, мысли о замечательной девушке, с которой я сегодня провел потрясающий день, который мог не заканчиваться так быстро. Порой у меня складывалось впечатление, что мое семейное положение женат на авиакомпании Deutsche Airlines. Вот только я свои супружеские обязанности исполнял добросовестно, а авиакомпания нет. «Борт 734», — говорит диспетчер, — «слышите меня?» В четвертый раз, услышав этот голос за последний час, я мгновенно отозвался. «Борт 734. На связи Марк Вольфман. Слышу вас. Исполнительный разрешаете?» «Исполнительный разрешаю», — со смешком в голосе ответил диспетчер. «Начинайте рулежку. Занимайте полосу 2-0». «Полоса 2-0. Рулежка. Исполнительный подтвержден». Мгновенно отозвался я с нескрываемой радостью в голосе. «Ну, слава богу. Погода сделала перерыв, дав мне возможность взлететь». «Уважаемые пассажиры», — вновь обратился я к ним, — «погода сжалилась над нами и дала передышку. Наш самолет полностью готов к взлету. Еще раз прошу всех занять свои места, пристегнуть ремни безопасности, перевести спинки кресел в вертикальное положение, выключить все радиоэлектронные приборы на время взлета. В связи с густой облачностью, грозовым фронтом и боковым ветром взлет будет сопровождаться небольшой тряской. Просьба сохранять спокойствие и подчиняться всем требованиям экипажа. Экипаж, подготовиться к взлету». Мой второй пилот выглядел так, как будто рядом с ним сидит не командир воздушного судна, налетавший свыше 4000 часов, а школьник, который не отличит штурвал от игрового джойстика. Я отклонил руды от себя, полоса от сильного ливня скользила. Мне показалось, что самолет рванул с места быстрее, чем обычно. «Скорость 70 узлов, 90, 120, 140 узлов». Слышал голос Генри и одновременно поглядывал на приборы. «Скорость принятия решения». Полный отрыв. Не самый легкий взлет, но взлетели. «Шасси убрать», — скомандовал я Генри. «Шасси убраны», — вторил он мне. Самолет знатно трясло, видимость была нулевая. Впервые в жизни я взлетал практически на ощупь. Судя по метеокарте, видеть я начну еще не скоро. «Борт 734. Занимайте эшелон 110. Набирайте высоту 6500 футов». «Борт 734», — живо откликнулся я. «Занимаем эшелон 110. Набираем высоту 6500 футов. У нас тут невероятная вечеринка со спецэффектами вокруг». Практически прокричал я диспетчеру, наблюдая, как вокруг сверкают молнии. Закрылки в положение 0. Громко скомандовал я второму пилоту. «Увеличиваем тягу. Надо прорваться сквозь этот адский фронт. Я даже не понимаю, где он заканчивается, напряженно ответил Генри. Закрылки переведены в ноль. А он вообще заканчивается. Судя по тому, что было на брифинге, мы вообще не увидим Землю вплоть до посадки в Пекине. Я очень надеялся, что сегодняшнего полета будет достаточно для членов ИАТА, чтобы доказать свою профпригодность и квалификацию. Главное — долететь. «Борт 734, — говорит Берлин, — вы меня слышите?» «Борт 734, вас слышу». «Борт 734, занимайте эшелон 180, поднимайтесь на высоту 9500 футов». «Борт 734, занимаем эшелон 180, набираем нужную высоту». Метеокарта меняла цвет с красного на желтый, значит, нас ждала небольшая передышка. Спустя несколько минут самолет будто вынырнул с огромной глубины на поверхность. Небо стало чище, облака остались внизу, позади грозовой фронт. Прорвались. Самолет практически перестало трясти, и я перевел полет в режим автопилота. До места назначения еще далеко. Оставалось чуть более часа до посадки в аэропорту Пекина. Я открыл рот, чтобы обратиться ко второму пилоту, как внезапно в кабине раздался громкий оглушающий сигнал. Приборы замигали, звук не прекращался. Я быстро бросил взгляд на электронику. Система регулировки давления. Вот только этого не хватало. «Свяжись с бортпроводниками, что у них в салоне?» Быстро сказал я, отключая автопилот. «Управление беру на себя». «Борт 734. У нас техническая неисправность», — воззвал я к диспетчеру. «По моим расчетам и навигационной карте мы пролетали Монголию. Разрешите снижение». «Борт 734. Приветствует аэропорт Горван-Сайхан. Назовите причину снижения». «Чрезвычайная ситуация. У нас отказ системы регулировки давления». «Занимайте эшелон 240. Снижайте высоту до 32 тысяч футов. Наш аэропорт закрыт из-за непогоды. Направляйтесь в Улан-Батор. Передаю вас...» Помехи на линии не дали ни дослушать, ни договорить. Да что ж такое. Если у пилотов и бывают неудачные дни, то сегодня, вероятно, один из них. Я подумал о пассажирах. Что чувствуют они? Для меня сегодня сложный день на работе. Один из немногих, а для них... Плановый рейс в отпуск или в командировку прерывается второй раз. Сядут ли они в третий раз на самолет? «Марк, в кабине выпали кислородные маски», — отвлек меня Генри. «Все пассажиры обеспечены кислородом, на текущий момент никто не пострадал». Я выдохнул. «Пассажиры в порядке, а это самая лучшая новость на сегодня. Возьми управление на себя, я свяжусь с пассажирами». Управление взял. «Снижаю самолет до 32 тысяч футов». Снова этот противный сигнал. «Уважаемые дамы и господа, вновь с вами командир воздушного судна Марк Вольфман. К сожалению, долететь до Китая сегодня мы не сможем, но побываем в Монголии. Шутить у меня получалось плохо, но и времени было в обрез. У нас обнаружена техническая неисправность системы регулировки давления. Надеюсь, все из вас надели кислородные маски и слушают требования экипажа. Просьба не поддаваться панике. Ни при каких обстоятельствах не снимать кислородные маски. Не покидать своих мест без крайней на то необходимости. При малейших проблемах обращаться к любому бортпроводнику. Мы готовимся к аварийной посадке». «Марк, есть проблема», — позвал меня Генри. «Еще одна?» — поднял я вопросительно брови. «Что еще?» «Отказала навигация. Аэропорт исчез». «Обязательно оценю твое чувство юмора, когда будем на земле. У нас многовато топлива. При посадке можем, не можем». Перебил я его негативные мысли. «В Улан-Батор большая взлетная полоса. Исключим резкое торможение. Тем более, что нас будут встречать с оркестром». «Ты о чем?» — хмуро спросил Генри. Я закатил глаза. «Как он вообще летает, если не знает нашего профессионального языка?» «Борт 734», — раздался голос диспетчера. «Говорит Улан-Батор. Освободили вам полосу для посадки. Готовы принимать ваш борт. Что у вас по технической части?» «Борт 734», — говорит командир воздушного судна Марк Вольфман. «У нас отказ системы регулировки давления. Салон обеспечен кислородными масками. Давление в салоне снизилось, но из-за неисправности датчиков понять точно, насколько не можем. Рисковать и лететь до Пекина тоже». «Борт 734, вас понял. Готовим скорые и пожарные. Что у вас по топливу?» Многовато, но попробуем снизить скорость в полете, чтобы не уходить на резкое торможение. Я судорожно вспоминал все, чему учился все эти годы. «Снижайтесь до 20 тысяч футов. Мы будем готовы принимать ваш борт». Он отключился, а я повернулся к Генри. Вот что такое оркестр. Чуть позже будет еще и пенная вечеринка. Чтобы не допустить возгорания, они поливают полосой и обливают пеной самолет после посадки. Ты зажал самолет с непустыми баками. Я тяжело вздохнул. Как Алекс летает с этим паникером? У меня было ощущение, что со мной летит не второй пилот, а просто панически настроенный пассажир. Да, ситуация сегодня была явно не в нашу пользу. Сначала отравление Алекса, аварийная посадка в Берлине, потом бушующая непогода на взлете и напоследок техническая неисправность. Вот только все случившееся никаким образом не должно было влиять на того, кто сидит в кабине пилотов. Но Генри постоянно задавал вопросы, нервничал. Честно говоря, он жутко этим меня раздражал. Обязательно скажу Тому, чтобы он провел психологическую проверку сотрудников авиакомпании. Я сажал самолет с отказавшими двигателями, с пожаром на борту. А теперь уйми свой нервный пыл и продолжай работать. С радостью похвастаюсь своими достижениями после мягкой посадки. Управление беру на себя. Погода в Монголии оказалась благоприятнее, чем на взлете в Берлине. Нас, как я и предполагал, встречали со всеми полагающимися спецэффектами. «Борт 734, что с двигателями?» «Борт 734. Снизили обороты. Сбрасываем скорость». А вот и огни взлетно-посадочной полосы. Я уже слышал рев пожарных машин и скорых, слышал, как кричит в трубку Том, выясняя, как мы допустили отказ системы регулировки давления. Слышал, как возмущаются руководители центра полетов. Не слышал я одного, как хлопают пассажиры. Все 492 пассажира. Ни один из находящихся на борту не пострадал при посадке. «Генри, срочно свяжись с аэропортом. Пассажирам нужно организовать трансфер до Пекина. Автобус или любой другой наземный вариант. Может, пересадить их на другой рейс? Не думаю, что твою идею они примут с восторгом. Этот самолет дальше не полетит, а вероятность найти новый борт в ближайшее время близка к нулю. Выполняй приказ». Я ослабил галстук и выдохнул. Зайдя в аэропорт, я посмотрел туда, где только что стоял Боинг. Его уже отбуксировали на аварийную стоянку. Сейчас им займутся техники, будут досконально проверять все системы. Это не моя забота. Моя забота — вернуться домой. Я достал из кармана телефон с желанием набрать номер той, от которой я целую вечность назад улетел в Китай, а в итоге оказался в Монголии со сломанным самолетом. Но разве хоть раз за последнее время мне удалось сделать то, чего я желал? Входящий звонок раздался быстрее, чем я успел достать телефон. «Слушаю, Том», — устало ответил я. Жутко хотелось спать. «Марк, ты в Пекине?» В отличие от меня, Том был бодр и доволен. «Интересно, чем?» «Он ничего не знает?» «Я в Монголии», — ответил я. «Бесплатная экскурсия за счет авиакомпании». «В смысле?» — не понял Том. «В самом прямом», — раздраженно сообщил я. «Ты руководитель или я? У нас аварийная посадка, отказ системы регулировки давления. А до Пекина дотянуть было нельзя?» — поинтересовался Том таким будничным тоном, как будто спрашивал, сколько стоят помидоры. «Ты в своем уме?» — взорвался я. «Пассажиры в кислородных масках, буря на всем пути, новый для меня самолет, и ты предлагаешь долететь до Пекина? Да я мог и до Токио долететь. Вот только 492 трупа на борту, не считая твоего лучшего пилота, ты вряд ли был бы счастлив опознавать». «Я понял, успокойся», — примирительно сказал Том. «У меня для тебя есть две новости. Одна — начинай сразу с плохой», — перебил я его. «Вряд ли сегодня есть хоть что-то, что меня удивит. Тот Боинг, на котором ты летел, первый в очередь на проверку. Если он исправен, то его нужно отогнать на техническую базу». Я мысленно простонал. Это неплохая новость, это уже наглость. «Том, ты вообще в курсе, что у пилотов есть регламент? Есть определенное количество часов, которые они могут работать. После этого требуется перерыв. Я сейчас не полечу ни на техническую базу, ни куда-либо еще. Только если в качестве пассажира». «Полетишь завтра. Сейчас тебе самолет не отдадут техники. Нужно понять, исправен он или нет». «А если он неисправен, то я все равно полечу на нем?» — сарказмом спросил я. «Это и есть хорошая новость. Избавишься от самолета и от меня. Двух зайцев одним махом. Вернешься домой, я даю тебе 3 дня выходных». Проигнорировал Том мой сарказм. «Такие же 3 выходных, как сегодня», — решил я на всякий случай уточнить. «Тогда я лучше поработаю». «Нет, я разрешаю тебе отключить телефон или не отвечать ни на чьи звонки, даже на мои». «Премного благодарен», — со смехом сказал я. «До завтра». Я тут же набрал другой номер, совершенно забыв о разнице во времени. Мне нужно было услышать ее голос. И лишь после тихого «привет», раздавшегося из трубки, я смог немного расслабиться. Поймав такси и не заканчивая разговор, я направился в ближайший отель, чтобы немного отдохнуть.